Глава 20. Про меры Сускиганны. «Ну что, капитан, как идут работы?» «Полагаю, что дело подходит к концу», — ответил лейтенант Бронсфельд. «Но кто бы предположил, что у самой суши может быть такая глубина, всего в каких-нибудь сотни лье от американского берега?» «Действительно, здесь очень глубокая впадина», — сказал капитан Бломсбери. «В этом месте находится подводная долина, размытая течением Гумбольдта, которая омывает берега Америки вплоть до самого Магелланова пролива». «Такие большие глубины затрудняют прокладку телеграфного кабеля. Плоское дно, по которому проложен американский кабель между Валенцией и Ньюфаундлендом, куда удобнее». «Не спорю, Бронсфельд. А осмеюсь спросить, лейтенант, как обстоит дело в данную минуту?» «Сейчас у нас размотано уже 21 тысяча футов троса, а ядро, которое тянет лот, еще не коснулось дна, потому что иначе лот поднялся бы наверх сам собой». «Да, остроумнейшая машина, этот снаряд Брука. С какой точностью позволяет он измерить глубины?» «Дно!» — крикнул один из матросов, наблюдавший за работой. Капитан и лейтенант направились к корме. «Ну что, какова глубина?» — спросил капитан. «21 762 фута», — ответил лейтенант, записывая эту цифру в блокнот. «Отлично, Бронсфельд. Я нанесу эти показания на карту. А теперь прикажите выбрать лот. С ним еще будет возни на несколько часов. Тем временем механик распорядится развести пары, и как только вы кончите, мы снимемся с якоря. Уже 10 часов вечера, и я, с вашего позволения, отправлюсь спать». «Спокойной ночи», — любезно ответил лейтенант. Капитан Сускиганны, отличный человек и добрейший начальник, отправился в свою каюту, выпил грогу, осыпав буфетчика нескончаемыми похвалами, лег на кровать, поблагодарил слугу за умение стелить постель и заснул сном праведника. Было 10 часов вечера. 11-й день декабря постепенно переходил в самую упоительную южную ночь. Корвет «Сускиганна» мощностью в 500 лошадиных сил, принадлежащий Национальному флоту Соединенных Штатов, производил промеры дна Тихого океана, приблизительно в 100 лье от американского берега, против узкого полуострова, вытянувшегося со стороны мексиканского берега. Ветер мало-помалу стих, воздух словно замер, флаг неподвижно висел на мачте корвета. Капитан Джонатан Бломсбери, родственник полковника Бломсбери, одного из активнейших членов пушечного клуба, женатого на урожденной Горшбидден, тетке капитана и дочери почтенного коммерсанта из Кентукки, капитан Бломсбери не мог нарадоваться на прекрасную погоду, способствующую успешному завершению измерительных работ. Ряд промеров, произведенных Сускиганной, имел целью исследовать глубины, наиболее благоприятные для прокладки подводного кабеля между Гавайскими островами и американским материком. Эти работы выполнялись по проекту одной из крупнейших компаний, директор которой, предприимчивый Сайрус Филд, предполагал охватить сетью телеграфных проводов все острова Океании. Грандиозное предприятие, достойное американцев. Корвету «Сускиганна» были поручены первые промеры. В ночь с 11 на 12 декабря корвет находился на 27 градусе 7 минуте северной широты и 41 градусе 37 минуте западной долготы по Вашингтонскому меридиану. Луна в последней своей четверти начинала подниматься над горизонтом. По уходе капитана Бломсбери лейтенант Бронсфельд и кое-кто из офицеров собрались на юте. При появлении Луны их мысли устремились к ночному светилу, на которое в те дни были обращены глаза всего полушария. Даже лучшие морские трубы не могли бы обнаружить снаряда, блуждавшего где-то вокруг Луны. Но телескопы всего мира были в эту минуту направлены на нее, и миллионы людей не отводили глаз от ее сверкающего диска. «Вот уже 10 дней, как они улетели», — сказал лейтенант Бронсфельд. Где-то они сейчас. «Прибыли к месту назначения», — воскликнул молодой мичман. «И сейчас они, должно быть, как всякие путешественники, пребывающие в новом месте, заняты прогулкой по окрестностям». «Не смею сомневаться в ваших словах», — ответил, улыбаясь, лейтенант. «Сомневаться в их прибытии действительно невозможно», — заметил другой офицер. «Снаряд должен был достигнуть Луны в момент ее полнолуния, 5 числа, в полночь. Теперь у нас 11 декабря. Прошло, стало быть, 6 суток. А за 6 суток можно вполне успеть устроиться со всеми удобствами на новом месте. Мне ясно представляется, как наши отважные земляки расположились где-нибудь в глубокой долине, на берегу лунного ручья, около снаряда, наполовину ушедшего при падении в вулканическую почву. Я вижу, как Николь, вооружившись нивелиром, измеряет рельеф местности. Барбикен приводит в порядок свои путевые заметки. А Мишель Ардан разгуливает по лунным полям, покуривая душистую сигару». «Да-да, так оно и должно быть», — воскликнул мичман в восторге от идиллической картины житья-бытия лунных новоселов. «Дай бог, чтобы это было так», — сказал лейтенант Бронсфельд, не проявляя никакого восторга. «К несчастью, мы никогда не сможем получить никаких непосредственных известий от наших друзей». «Извините, лейтенант, разве Барбикен разучился писать?» — спросил мичман. Шутка мичмана была встречена всеобщим смехом. «Не письма», — с живостью подхватил мичман. «Не письма, конечно. Почта тут ни при чем». «Может, вы ждете телеграммы?» — с иронией осведомился один из офицеров. «Нет, и не телеграммы», — ответил мичман, немало не смущаясь. «Сообщение с землей им очень легко установить графическим способом». «Как же это так?» «При помощи лонгспикского телескопа. Вы знаете, что он приближает Луну к скалистым горам на расстоянии 2 лье и позволяет видеть на ее поверхности все предметы диаметром не менее 9 футов? Наши лунные герои должны смастерить исполинскую азбуку, начертить слова длиной в 100 туазов, а фразы длиной в целое лье. Таким способом они легко могли бы ознакомить нас со своим положением». Все громко зааплодировали изобретательному мичману. Лейтенант Бронсфельд признал его мысль вполне выполнимой. Кроме того, он предложил еще один способ непосредственной связи с Землей при помощи пучков ярких лучей, отраженных параболическими зеркалами. Эти лучи были бы так же видимы с Венеры или Марса, как планета Нептун видима с Земли. В заключение он заявил, что блестящие точки, не раз наблюдавшиеся на ближайших планетах, возможно, были сигналами, которые подавали оттуда Земле. Впрочем, лейтенант оговорился, что если описанным способом и можно получать известие с Луны, то сообщение с Земли посылать нельзя. Разве только обитатели Луны имеют в своем распоряжении приборы для дальних наблюдений. Самое интересное, по-моему, это узнать, что стало с путешественниками, что они делают, что видят, вмешался один из офицеров. Впрочем, если этот опыт удался, в чем я не сомневаюсь, его, конечно, повторят. Колумбиада ведь по-прежнему врыта в землю во Флориде. Значит, дело только в снаряде, да в порохе. Всякий раз, как Луна будет проходить через зенит, в нее можно будет выпалить зарядом экскурсантов. Мастон, без сомнения, на днях присоединится к своим друзьям, — сказал лейтенант. «Пусть только скажет слово, я охотно полечу вместе с ним», — воскликнул мичман. «Ну, в охотниках недостатка не будет», — возразил Бронсфельд. «Дай только волю, половина обитателей Земли эмигрирует на Луну». Разговоры офицеров затянулись до часу ночи. Трудно пересказать все фантастические теории, все невероятные проекты, предлагавшиеся молодыми смельчаками. После попытки Барбикена слово «невозможно» перестало существовать для американцев. Строились планы отправить на Луну не только комиссию ученых, но целую армию с пехотой, артиллерией и кавалерией для завоевания лунного мира. К часу ночи работы по подъему лота еще не были закончены. Оставались невыбранными 10 тысяч футов, и эта операция требовала еще нескольких часов. По распоряжению капитана огни в топках были разведены, давление в котлах поднималось. Сускиганна была готова к немедленному отплытию. В эту минуту, в 1:17 ночи, лейтенант Бронсфельд направился к своей каюте, как вдруг его внимание было привлечено отдаленным свистом. Лейтенант и его товарищи подумали сначала, что свист вызван утечкой пара, но, подняв голову, они удостоверились, что звук доносится с очень большой высоты. Сила этого странного звука нарастала с ужасающей быстротой, и не успели офицеры обменяться мнениями о его происхождении, как перед их ослепленными глазами показался громадный болид, докрасна раскаленный от трения об атмосферные слои. Огненная масса продолжала расти на глазах и, наконец, с невероятным грохотом обрушилась на бушприт корвета, разбила его и с оглушительным шипением исчезла в волнах. Упади эта масса несколькими футами ближе, и Сускаганна была бы опрокинута в океан со всем экипажем. Капитан Блонсбери выскочил полуодетый на бак, куда бросились и все офицеры. «Будьте так добры, скажите, что случилось, господа?» — спрашивал капитан. «Что такое?» «Капитан, они вернулись!» — воскликнул Мичман.